Меня всегда удивляло то, что люди жаждут зачерпнуть побольше, совершенно не задумываясь, а какую собственно цену за это платить придется. Да и я сам не без греха, чего таить, бывали и у меня срывы, когда внутренний хомяк превращался в жадного монстра и требовал все грести под себя. Если принять во внимание философию, то можно с уверенностью сказать, что не существует никаких запретов и ограничений, кроме тех, которые человек сам на себя накладывает. У каждого действия есть цена, которая выражается в мере ответственности. Размышляя над старым вопросом о том, тварь ли я дрожащая или право имею, неизбежно придешь к выводу, что право ты как раз-таки имеешь, вот только если забудешь об ответственности и обязанностях, то уже они поимеют тебя. К чему я все это рассказываю? Да просто одна блохастая скотина не придумала ничего лучше, чем в сочельник сбежать из клиники Святого Мунга и заявиться ко мне пред зеленые очи мои с поздравлениями и подарком, супердорогой метлой молния. Давненько я не помню, чтобы меня так бесили своими выходками великовозрастные дети. Сириуса я без вопросов встретил как полагается и продемонстрировал ему всю широту своей души. Сперва сжал его в своих объятиях, так что едва Мигушка не полезла, потом как водится троекратно расцеловал, поздравил его со всеми новогодними праздниками и потом только начал экзекуцию. Ну, а теперь, дорогой мой крестный, поговорим по душам. Сириус от меня точно не ждал такого, так что схватив этого мудака за шкибот, я не жалея сил напитал свое тело магией и швырнул крестного в ближайшую стену. Блохастый только ойкнуть успел и сползти на пол невнятной кучей, как я подскочил и прописал ему леща. Дурья твоя голова. Ладно, родители олени тупые, проморгали к чертовой бабушке эту крысу. Но ты, блин, грим, злоебучая гончая тьмы, как просрал все полимеры и не понял, что крыса в натуре крыса. И потом ты что сделал? Молчишь. А тебе скажу что, вместо того, чтобы сдать предателя Аврорам и попросить разобраться, кинулся мстить, скинув судьбу крестника в руки лиловой бороды. Нихуя никому не сказал, сам себя на военном трибунале оговорил, тупая ты псина. Ты, идиот несчастный, хоть понимаешь, что тебя расстрелять к хуям могли бы на месте. Давно с дементорами в десны не долбился. И откуда во мне после той пьянки свадебной силы-то взялись? Да только Сириуса я трепал в своих руках как мешок муки, и едва не порвал, что тот тузик грелку. Благо меня прерывать самоубийц не нашлось, а сам я скоро выдохнул и просто распластался рядом с крестным. Дурак, ты, крестный, я себе места не находил, все детство тебя вспоминал, гадая, куда ты подевался, в прошлом году узнал, что ты в Азкабан по беспределу загремел. Чуть мозгами тогда не тронулся. Отмудаханный Сириус просто обнял меня, морщаясь от боли и попросил прощения за то, что мудаком был. За все извинялся, гад такой. Видимо, выпустив в его сторону пар, я все же смог достучаться до мозгов крестного. Не сказать, чтобы я вспоминал о нем каждый день, но родич все же. И быть может, я тот еще циник и расчетливый говнюк, но это не значит, что я забуду о родиче из-за этого. Сири, скажи только честно, ты из палаты убежал. А бить не будешь, значит убежал. Мне это и так с самого начала было понятно, как только я его с утра встретил в большом зале, но одно дело быть уверенным по косвенным признакам, а другое, когда точно знаешь. Так, пойдем за наш стол, я тебя с остальными познакомлю. Да и поесть тебе надо, Добби. Примарх Добби явился передо мной, как сивка-бурка, удивляя Блэка своей броней. Добби, вот тут у меня жертва Азкабана, так что пусть нам подадут бульона с сухариками и молочной шоколадкой ван-чаю. Будет сделано, мастер Гарри. Я повернулся к Сириусу, чтобы отвести его за стол, но увидел совершенно охреневшие глаза своего крестного, который пялился на то место, где стоял наш примарх Добби. Что же, понимаю, не просто воспринять магу такое зрелище, учитывая, что после починки вчера главный энергомагистрали магопровода Хогвартс смог дотянуться до запасов энергии, так что наш Добби теперь скорее походил не на мелкого тщедушного заморыша, а на крепенького такого гнома. То бишь он теперь не жертва Бухенвальда или Освенцима, а скорее на эдакого причудливого карлика похож, даже морда лица теперь не сморщенная от складок кожи, а расправилась и ростом он стал повыше. Примарх же теперь все-таки, да и остальные домовики теперь не заморыши, а учитывая броню Астартес на них масштабированную под домовиков, то совсем дико смотрится для постороннего глаза. Пойдем обедать, крестный, а то все за нас съедят, а мы своими титулами подотремся. Давай, потихонечку, полигонечку, пошли кушать. Ложечку за папу, ложечку за маму, ложечку за амнистию. Да что же это за детский сад? Я им нянькой для офигевших великовозрастных детятей что ли подрядился? Надо отдать должное, что Сириус сам начал хлебать бульон, покуда я тоже оценивал это восхитительное горячее блюдо. Куриный наваристый бульон с сухариками из ржаного хлеба. Ням-ням. Сколько было сложностей заказать эту самую ржаную муку, да еще и организовать поставки в ХОК, лучше не спрашивайте. Горбин старается мне если и не угодить, то показать, что он занимает свое место по праву. Меня это заставляет задуматься о том, что старик из Лютного может догадываться о моих планах выйти на кого-нибудь на Руси. Спасибо, Гарри, очень вкусно. Давай чай пей и шоколадом угощайся. И не переживай так сильно, мы еще сделаем из тебя человека. Я собственно сюда сбежал, чтобы с директором побеседовать. Качаю печально головой. Опоздал ты, крестный, для этого. Тебе, видимо, никто свежие новости не сказал. Сириус отрицательно покачал головой. В больничке его, видать, не стали тревожить и волновать, чтобы не сильно удивлялся. Так мы за 3 дня до Рождества на свадьбе директора гуляли. Альбус и Минерва укатили в свадебное путешествие, а все дела оставили на Флитвика, Спраут и Снейпа. Так что я в очередной раз сделал невозможное из личного списка. Да не смотри ты на меня такими глазами, это я нашего декана и директора вместе свел. Крестный так смешно открывал и закрывал рот, что я решил его добить, что называется. Тем более мне надо мозги вправлять этому шалопаю великовозрастному. Ты погоди, вот откормим тебя, приведем в порядок и тоже женим. И ты так не волнуйся, пристроим мы тебя в хорошие руки. И с ней по та же участь не минует. А для начала, дорогой мой крестный, ты будешь хорошим мальчиком и вернешься в больничку. Тебе поправляться надо. После моих слов, сказанных безапелляционным тоном, Сириус, похоже, и не рад был, что сбежал из святого Мунга, попав в цепкие лапы дорогого крестника, что уже пообещал его привести в порядок и женить. Не свалиться в позорнейший обморок ему придала сил мысль о том, что дорогой крестник решил для полноты комплекта еще и с ней поженить. Я же печально вздохнул, провожая крестного к камину в кабинете нашего декана и радуясь тому, что сумел донести до крестного мысль о том, что он не в сказку попал. А еще у меня возникла мысль о том, что надо бы налаживать свои источники информации, развертывая свою сеть осведомителей. В последнее время мне критически не хватает некоторых знаний, да и пора бы уже заняться более подробным изучением раскладов в этом мире. Будет совсем не смешно, если в большом мире война начнется. Да-да, та самая Третья мировая раньше срока. Судя по тому, что здесь СССР не сумели развалить, то давление в этом политическом котле будет нарастать быстрее. Это у меня там были лихие 90-е, которые позволили оттянуть войну почти на 80 лет, а тут все готово закипеть уже к 2000 году, если не раньше. Чует мое сердце, что как-то события в Магмире Великобритании связаны с политикой в большом мире обычных людей. Ведь вопреки типичной британской манере провоцировать конфликты во всем мире, местные маги довольно миролюбивые и участвовать в том, что происходит в большом мире, не хотят совсем. Ну да это и понятно, потому как им Гриндевальда с головой хватило в 30-х и 40-х годах века 20-го. Циничным будет такое сравнение, но в Европе больше пострадали от фашистского режима именно маги, тогда как в Союзе больше было потерь среди обычного населения. Прогнав циничную математику из головы, я направился в выручай-комнату, чтобы в спокойной обстановке посидеть и подумать о том, что я вообще знаю про местные реалии. И вот это главный вопрос в текущей повестке дня. Если бы я тогда знал, что встречу в конце подземелья с философским камнем, то ни за что бы не повел туда детей. Даже Дадли и Герми поостерегся бы туда вести, ибо против такой штуки надо было атаковать смертоубийственным арсеналом, а не как я с мечом против монстра ломанулся. И все же ответ на свои вопросы я так и не находил. Кому выгодно стравливать между собой замкнутую группировку волшебников Великобритании, которая не угрожает другим магическим сообществам мира? По большому счету, похоже на то, что кто-то сознательно хочет, если и не уничтожить пацифистские настроения в среде английских и французских магов, так подтолкнуть их куда-то. Вот ведь странность, куда их можно подтолкнуть, если учесть, что во время войны будут выбиты сильнейшие боевики. Черт побери, Да кто угодно может подогревать ситуацию, вот буквально каждого соседа по Магмиру можно подозревать. В первую очередь, конечно же, США и СССР. Первые могут желать много зла второму чужими руками, а второй в свою очередь может припоминать Дамблдору события Второй мировой. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что здесь может случиться конфликт интересов. С другой стороны, магический мир США, несмотря на кажущиеся происки властных структур обычных людей, далеко не так един и готов к действиям такого масштаба. Да и на месте СССР я бы в первую очередь выбил Дамблдора, благо все средства для этого имеются, и играл бы классический такой сценарий Дамбигада с подставным Альбусом, потому что в итоге по результатам описанной в каноне войны самых сильных и богатых аристократов, если не считать Малфоев и Грингроссов, повыбили бы к чертовой бабушке. А там устраивай революцию и стреляй всех буржуев к херам собачьим, ибо магия должна принадлежать простому народу тружеников. Нет, если я хоть что-нибудь понимаю правильно, то амиры и русские сидят на попе ровно и просто отслеживают развитие ситуации, да хотя бы вспомнить о том, что в Лютном сидит старик Горбин, а на Косой Аллее есть пара продавцов из Америки. Остается предположить, что кто-то с материка помимо СССР раскачивает лодку и готовит большую бучу, не зная, с какими силами он играет. Ведь если разобраться, то этот черт Волан-де-Морт объездил всю Европу и не только. И хрен его знает, где он нашел и от кого смог узнать такие специфичные сведения. Здесь вам не там и кому попало получить доступ к силам хаоса очень сложно. Как правило, ебанутые культисты скрываются до упора, потому что если о их существовании становится известно, то туда оперативно стянутся все боевые подразделения магов и церкви и совместно устроят там локальный звездец по принципу «убивайте всех местных, император узнает своих». Может, это и жестоко по отношению к людям, но даже локальный прорыв хаоса может перерасти в нечто неописуемое. Иными словами, каждая сила должна быть в своей стихии. На мой взгляд, если лорд судеб связался с безумными культистами, то они должны были зачистить все связи, ведущие к ним от Волан-де-Морта. В противном случае на них можно выйти, используя этих связных. И что мы видим в то время? Хм, очень интересно получается. Перед выручайкой я задумал спокойную обстановку рабочего кабинета, каким я себе представляю это место. Говоря простым языком, загадал свой старый рабочий кабинет из прошлой жизни. Помимо супницы с латте заказал комнате вазочку с вкусняшками и подшивки газет за 4 года. 2 года до исчезновения и моей героической победы и 2, после оной. Погрузившись в чтение, не сразу понял, что в комнате нахожусь не один. Читал на автомате, так что не беспокоился совершенно о том, что меня окружает, а ведь стоило, вдруг замковые системы были испорчены. Короче, в креслах у камина сидели Дадли, Вова, Герми и Джинни, а Луна оказалась рядом со мной. Она мне подавала непрочитанные газеты и убирала в разные кучки, отмеченные со статьями. «Блин, ребята и девчата, давно вы тут? Да мы уже часа три ждем, когда ты отвлечешься от своих поисков. Кстати, Горка, что ты такого нашел там, что тебя так увлекло? Мы тебя только через Добби и нашли». Вова, Джинни и Луна не соизволили прокомментировать мою увлеченность, так как начальству виднее, чем заниматься. «Да вот газеты просматриваю. Не идет у меня мысль из головы. Змеемордый после того, как столько крестражей сделал, должен был искать способ быстро восстановиться после этого. В противном случае вылезти из своей норы он должен был аж в 24 веке». Родичи согласно кивнули головами, уж такую информацию от меня они точно не забудут. «Также мы узнали с вами боевым путем, что этот черт связался с хаосом и смог быстро восстановиться». И снова кивки. Кроме всего прочего, опытным путем было установлено, что по крайней мере филактерия лорда судеб не содержит в себе хаотической примеси. Я красноречиво посмотрел на младшего брата. Вова покрутил в воздухе рукой, подбирая слова. «Из того, что известно мне, как производные из этой филактерии, остальные якоря лорда судеб тоже чистые. Да и потом, связь между крестражем или филактерией и их создателем совершенно не такая, как между хозяином и фамильяром. Иными словами, формируется скорее нить родитель-ребенок. Это если информация, содержащаяся в моей голове, актуальна и правдива». Вова покачал головой и уставился на свои ладони. Сказать больше моему младшему брату было явно нечего. В его случае очень удачно получилось совместить между собой душу мертворожденного и филактерию с куском личности. На самом деле младший брат очень амбициозен, во всяком случае он планирует прожить жизнь, точно зная, чем будет заниматься и где получать мастерство. Уже сейчас видно, что некромант из него выйдет отменный. Для нас главное, что лорд Судеб после такого экстремального восстановления своей души настолько исказился, что уже не столько крестражи поддерживают его в этом мире, а испорченная душа, хотя я бы назвал это уже младшим нематериальным демоном, так как им легче всего проникать в обычные миры и устраивать здесь всякие шалости. Ты хочешь сказать, что демоны реально существуют? Гермиона аж вскочила, а я представил, что может себе напридумывать наша отличница, понял, что потребуется лекция. Во всяком случае пришлось рассказать всем о том, что собой на самом деле представляют демоны и их доминионы, а также каким образом они связаны с хаосом. Грубо говоря, идиотов, которым хватает мозгов воспользоваться быстрым могуществом, хватает с избытком, а чем сильнее маг, тем степень его идиотизма в таком случае прямо пропорциональна. Из архимагов, что решили по-быстрому пробиться в дамки, то бишь божества или даже боги хаос вылепляют настоящих чудовищ, которых в классических терминах характеризуют как верховных демонов. Верховные демоны – это, говоря простым языком, извращенная хаосом сильная сущность, становящаяся квазибогом. С ростом количества его последователей и плененных душ, увеличивается его сила, возможности и даже собственный доминион, извращенный хаосом погибший мир. Однако свою силу эти боги черпают отнюдь не в эмоциях живых созданий. Их основной источник энергии и своеобразные деньги – душа. Чем более совершенная и сильная душа попадается и захватывается демоном, тем сильнее он становится. Поскольку все демоны являются искажением, то сам миропорядок наказывает их постоянной болью, которую сколь-либо разумные демоны начинают сбрасывать на пленные души, заставляя их вырабатывать энергию для своей защиты. При, казалось бы, неограниченной возможности получения силы, доминионы демонов строго ограничены в своем росте, ибо с увеличением количества подчиненных и территорий в действие вступает энтропия хаоса. Такое царство тупо раскалывается и появляются два дочерних мира. Естественно, что в таком процессе старый архидьявол гибнет, а его наследники повторяют этот цикл. Ну и кроме того, поголовье демонов сокращается естественным путем в результате бесконечной войны между доминионами. Поскольку демоны – существа с неустойчивой психикой и произвольной телесной формой, зачастую продиктованные инстинктами, то на уровне этих самых звериных рефлексов все представители разных доминионов друг друга люто ненавидят. Банальная борьба за место под солнцем имеет место быть. Подводя итог всему вышеперечисленному, можно сделать один немаловажный вывод. Чтобы даже просто призвать посланника бездны, надо окончательно поехать с катушек, регулярно приносить в жертву на демоническом алтаре рядовых девственниц и девственников, невинных младенцев с божественным потенциалом, а кроме всего прочего регулярно укладывать на тот же алтарь жрецов, паладинов, магов и прочих сильных сущностей, которых мало того, что требуется захватить и похитить, не привлекая внимания, так еще и долго пытать перед смертью, чтобы эманации соответствующие пробились до адресата. Ах да, еще и требуется заглушить все эти эманации, чтобы добрые жрецы, паладины и маги не явились и не прикрыли лавочку. Короче, объясняя вам мою идею, могу сказать, что с момента окончания первого террора лорда Судеб, культисты, что за ним вероятно стояли, должны были резко оборвать все ниточки, ведущие к себе. Ну и кроме всего прочего должны быть похищенные, чей состав можно отследить и понять, действительно ли эта версия с ебанутыми фанатиками хаоса имеет место быть. Объяснил я политику партии, значит, своим родичам, а сам крепко задумался. Ведь если разобраться, то, воля ваша, выходит что-то совсем несусветное. Мы уже знаем благодаря рассказу лорда Гринджера о том, когда на самом деле Волан-де-Морт открылся со своей хаоситской стороны. Это было в 75-м году. Мародеры, Лили и Снейп как раз перешли на шестой курс. Очень интересно. Террор на островах и частично во Франции начался спустя 2 года, когда мои родители уже выпустились из Хогвартса. И тут меня пронзает понимание, что с обеих сторон гибли при весьма загадочных обстоятельствах молодые маги. Кроме общих обвинений в том, что это были пожиратели смерти, никто не знает конкретных людей, убивавших тех или иных магов. Ведь Орден Феникса, появившись как народное движение мстителей, тоже скрывал свои лица. Кто там разберет в те времена, когда в спину могли кинуть Аваду из-за угла, какие артефакты применялись и что происходило. Ведь если разобраться, то под масками могли быть кто угодно. Народные мстители из Ордена Феникса только после выпуска из Хага поколения мародеров начали делать успехи на фронтах и спустя год получили статус полулегальной организации. То бишь примерно тогда и стали гибнуть пожиратели смерти. В таких условиях кто угодно мог организовать эпидемию драконьей оспы. И вот принимаем во внимание все эти факторы и вспоминаем, сколько народу погибло сразу после исчезновения Темного Лорда. Во-первых, это Питер Петтигрю, предатель. Кто бы не желал моей смерти, но в тот Хэллоуин у них все сорвалось. Северус Снейп, Сириус Блэк и Рубиус Хагрид практически сразу явились по зову магической сигнализации, опоздав буквально на минуту. Следом за ними туда же по официальным данным протонулась туева хуча народу, так что любой тогда мог незаметно в толпе кинуть на Сириуса Империя, благо после темной метки над нашим с родителями домом, регистрирующие артефакты едва ли бы его различили. Сириус кидается в неизвестность и якобы убивает Питера Петтигрю, который явно что-то знал, ибо был предателем. На следующий день Лестриенджи промывают мозги Круциатусами Чите Лангботом. Причем, что примечательно, Невилла рядом с родителями не оказалось. Августа Лангботом тогда оперативно схватила в охапку внука и смылась вместе с ним прямо за сутки до Хэллоуина. В боевых возможностях Августы, матерого боевика Интуита. Твою мать, мне хочется надеяться, что я ошибаюсь. Что такое Гарри? Это его резко покинули все мозгошмыги. Я сперва не обратил внимания на вопрос Гермионы и слова Луны, решив проверить свою внезапную догадку. Отыскав нужный репортаж о суде над Лестринджами, я внимательно сопоставил даты. Беллатрикс, Рудольф и Робастан дали признательные показания под сывороткой правды, что вступили в пожиратели смерти только в 79 году, после того, как погибли наследники рода, сыновья Беллатрикс, что были похищены и убиты при загадочных обстоятельствах сразу после смерти главы рода Кассиуса и его жены Лютеции от драконьей оспы. Вопрос на миллиард угриков после этого. Вы правда уверены, что Трия Лестринджи поперлась к Лангботомам узнать, куда делся их господин? После того, как они собственными руками положили в свой родовой сейф крестраж лорда судеб. Серьезно, вы так вот легко полагаете, что они не смогли бы опознать ту самую легендарную чашу, сменившую множество названий, а тем более не разобраться, что это теперь крестраж. Не смешите мои подковы на мартинсах. Да и изоляция Августы от всего мира, кроме ближайшей и, наверное, не раз проверенной родни, чует мое сердце большой бум. А теперь вспоминаем, что незадолго до исчезновения Волан-де-Морта были убиты Медаузы, Боунсы, Маккинаны, Поттеры, Ашейли, Аббаты, Смиты, Лавгуды, Пруэтты. А сразу после этого множество старых родов потеряли в численности из-за казни множество пожирателей смерти и тех, кого якобы к ним причислили. Кайнарви, Даркстоуны, Валентины, Рупертсы, Грихолды, Гампы, Эйвери, Бёрки, Мёрки, Розье, Фарли, Принцы, Лайлоты. И всех их судили, можно сказать, полевым военным трибуналом, и угадайте, кто это был. Правильно, нынешний глава Департамента международного магического сотрудничества Бартими Крауч-старший. Аккурат до того, как Игорь Каркаров сдал всех своих подельников и в их числе сына названной министерской шишки, а в прошлом начальника Аврората. Вот так и понимаешь, что пиздец подкрался незаметно. И я надеюсь, что ошибаюсь, предполагая худшие. Это ведь с подачи этого персонажа непростительные вошли в обиход Авроров, а также были признаны допустимыми мерами самозащиты от пожирателей смерти. И этот же персонаж имел доступ ко многим секретам государства и архивным данным. Вдруг страшная мысль о том, что Сириусу грозит беда, заставила меня приказать появиться камину. Материализовав срочно в руке своей посох, я метнулся к средству передвижения и, схватив полную горсть летучего пороха, громко и четко произнес: «Больница Святого Мунга, 39». Я буквально вылетел в приемном покое Святого Мунга и тут же спросил о том, где палата Сириуса Блэка. Ведьма за стойкой регистрации только сказала о том, какой этаж и номер палаты, как я сорвался со всех ног и буквально за минуту взлетел на нужный этаж и спинка выбил запертую дверь. Крестный спал беспробудным сном, а вокруг него неизвестная женщина производила какие-то непонятные оккультные действия. Магией это сложно назвать, ибо создавалось впечатление, что здесь и сейчас происходит странный балаган. И тут только до меня дошло, что это глушилки возмущений. Сверкающий тьмой шар пролетел в миллиметре от туловища женщины и заставил ту мгновенно превратиться в курицу на рефлексах. Взрыв заклинания перевернул кровать с крестным, сам крестный обернулся гончей, а курица сумела проскочить мимо меня, кинув какой-то отупляющей и замедляющей гадостью. Да и не курица это была, а рябой фазан, типичная такая добыча охотника, но что-то было в культистке, а не маги не так. Особенно Сириус внезапно испытал помутнение сознания и кинулся на меня. «Прости, крестный, не знаю, сколько я ему костей сломал ударом посоха, но псина стукнулась как следует об стену и принялась громко скулить». Кинув крестного исцеляющим и освобождением от ментальных оков, припустил за рябухой по коридорам больницы. Тут уже безо всякого сработала сигнализация и началась форменная паника у всех. Расшвыривая с дороги мешающих мне людей, я почти поймал фазана, когда вход мне преградил целитель Смитвик, которому явно не понравилось происходящее, вот только целью своей он решил выбрать меня и кинул какими-то злобными чарами парализации и болевого шока. Цепануло за левый бок, и мне показалось на мгновение, что у меня разорвало селезенку, вот только это был скорее удар по нервам. «Еблан, лови курицу, это анимак». Смитвик даже сказать мне ничего не успел, как промчавшаяся мимо него рябуха на ходу, не снижая скорости, отложила золотое яйцо. Вот это уже было реально страшно. Жить целителю оставалось от силы секунд 5 до того, как эта хрень, вылетевшая из куриной жопы, упадет на пол и разобьется, а вокруг откроется вербовочный пункт хорнитов. Вашу мать, никогда не используйте техники прорыва физических возможностей в помещениях. Я снес Смитвика своей тушкой, попутно приложив ему посохом в лоб. Ну вот, не выносит моя тонкая душевная организация, когда в меня целители кидаются своими фирменными средствами для обездвиживания буйных пациентов. Позади себя не глядя кинул антимагией. Уже зная, что взрыва избежать не получится по-любому, так хоть психологический эффект в духе резни Кхарна попытаться предотвратить. Взрывной волной, мне кажется, выбило барабанные перепонки, так как звуки исчезли, а по щекам потекло что-то теплое и жидкое. Собственный голос я услышал через челюсть, значит, действительно лишился перепонок, но внутреннее ухо в порядке. Фазан тем временем свернула на лестницу, так что, сняв контузию привычным движением, кинулся следом и на лестнице стукнул посохом об пролет, едва не пришиб эту несушку рябую, уложил внутри здания свою половину лестницы до первого этажа. Матерясь, как и полагается боевому волхву, кинулся следом, зная наверняка, что отложить второе яйцо у рябухи точно не получится. А фазанина только шибче припустила, когда вдруг двери в больницу смело взрывом изнутри, открывая вид на тихую лондонскую улочку, где тут же начались взрывы. Вот такого я точно не ожидал от культистов, похоже, у них подвязки среди обычного населения крутые, так как одновременно с магическим взрывом, выворотившим двери в волшебную больницу, раздались взрывы обычные, совершенно не магические, просто кто-то заложил взрывчатку и подорвал ее. При этом на улице появились люди с замотанными арафатками лицами и стали кричать по-арабски о джихаде и убийстве неверных. Одного взгляда хватило для того, чтобы понять, что происходит форменный беспредел. В больнице Святого Мунга пожар, на улице Лондона в тот же момент вокруг полномасштабный теракт исламистов, а в начавшейся передряге к фазанихе подбежала здоровенная серая крыса, аппарировав вместе с птицей и оставляя еще один сюрприз техномагического плана на сей раз. Просто слов нет что-то сказать, так как на такое вопиющее нарушение статута секретности сюда мгновенно аппарировали авроры, боевые подразделения невыразимцев и ДПМ, а также, судя по всему, маги-боевики какого-то ордена, так что и без того неспокойная обстановка превратилась в еще больший дурдом. Некоторых магов убили прежде, чем они успели поднять палочки, боевики вашу маму трижды под хвост. В тот момент, когда, казалось бы, хуже уже быть не может, из подворотни выбежал еще один араб, на ходу выводя особо заковыристую печать. Целил он как раз в командиров групп. Тут рядом со мной оказался глава ДМП, Бартими Крауч-старший, но поскольку я при начале боевых действий оперативно накрылся ушами, то он даже не заметил меня. Ёбнуть гада по голове, кинуть в того сумасшедшего арабского мага весьма заковыристым заклятием из школы астральной магии и свалить с поля боя, прихватив своего пленника, было очень мило. Уйти легкоступом в Хогвартс труда не составило, тяжелее было только тащить на себе этого ублюдка Крауча. позвать Добби, объяснить ему ситуацию и попросить перенести нас в больничное крыло, послать его за крестным и пригласить туда же профессора Снейпа с эликсиром правды. Уже там пришлось вызвать своих ребят, чтобы они прибежали ко мне на выручку в больничное крыло. И на этом приключения еще не закончились. Пришлось мадам Помфри посвящать в нашу тайну, как и профессора Снейпа, надежно фиксировать крестного и старшего Крауча, излагать свои предположения, после чего сперва самому пить мерзкие зелья для восстановления ушных перепонок. Попутно в больничное крыло явились оставшиеся деканы, так что им пришлось пить сперва успокоительное, а потом и клятву о неразглашении приносить. Надо было видеть их лица, когда я с ними поделился своими соображениями насчет Крауча. А вот теперь, дамы и господа, послушаем, что нам этот гад расскажет. Привести Крауча в сознание получилось быстро, а полный пузырь зелья правды он у меня высосал охотно. Вштрило главу ДМП так сильно, что стоило ему начать задавать вопросы, как из него полилось такое. Конечно, тут не на мировой конфликт в Магмире, но ситуация для Британии складывалась просто швах. Крауч вломил правду матку, хотя не сдал и десятую часть своих подельников. Мы узнали только имена и адреса парочки английских аристократов из обычных людей, кто создал культ, куда входило несколько банд депрессивной молодежи, а руководило этим шабашем семейство Краучей. При всем при этом его покойная жена не знала о том, что старший и младший Краучи вертит целым культом ебанутых на всю голову психов, так что уработать верную жену для освобождения сына было очень забавно. Собственно, кто глава культистов, руководящий всем культом, он назвать отказался, сообщив только о том, что связанными служили два боевика. Питер Петтигрю и Марлин Маккинон, держащие на поводке Империуса всю банду мародеров, Лили Эванс и Лангботтомов. Потом Крауч-старший злобно посмотрел на Северуса и сообщил, что его сын держал под Империусом Снейпа, Регулуса Блика, Лестринджи, а также помог усадить за решетку Долохова, Руквуда и ликвидировать Розье, которые о слишком многом начали догадываться. И тут выяснилось, что и Лестриджи на поводке тогда поперлись к Лангботтомам, чтобы взаимно уничтожиться и затереть следы. И если бы не Каркаров, который к тому моменту сдался Аластеру Грюму, и как оказалось слышал то, что не должен был, то план бы сработал идеально и хрен бы кто нашел следы, но Краучи потерпели поражение, да так, что и до сих пор не оправились. А это нападение на Мунга было спланировано таким образом, чтобы ликвидировать одним махом всех свидетелей. И если Лангботтомов успели уработать, то вот с Сириусом не вышло. Вырубить гада и одеть его в специальные оковы получилось на редкость хорошо, благо завхоз Филч эти долбанные кандалы берег как зеницу ока. Вот меня всегда в каноне удивляло, как кандалы могут удержать юных волбашников. Могут, если они антимагические. Посидишь в холодном карцере, ходя под себя недельку, авось подумаешь потом, как после правила нарушать. Вот в тот самый карцер мы старшего Крауча и усадили, а я сдал крестного с рук на руки деканам, чтобы они охраняли этого недобитого мародера, пока я буду бегать и устраивать политический скандал. Вот только вернись, Альбус, в школу, я тебе все припомню. В кабинете министра магии Корнелиуса Фаджа. Дамы и господа, я скрывать не буду, как я зол. Это вопиющее нападение на нашу больницу и серьезное нарушение статута секретности. Иностранцы каким-то боком узнали об этом нападении. И я еще не знаю, что мне премьер-министру и королеве сказать. Они с меня шкуру спустят, если я им вразумительных объяснений не предоставлю. Министр магии Корнелиус Освальд Фадж бушевал как гроза, так как все детали произошедшего крупного теракта, затронувшего оба сообщества королевства, до сих пор выясняются. Главколдомедик и начальник Мунга высший целитель Смитвик ругал невыразимцев Аврорат и ДМП, на чем свет стоит такими сочными оборотами, что заслушаться можно. Комментировать происходящее он отказывался напрочь, только сообщив, что в больнице злоумышленники почти провели очень жуткий ритуал, и если бы не человек, что спас его, то никто бы Смитвика больше не услышал. И вы выяснили, Мордрит побери, куда подевался этот зануда Крауч. Амелия Боунс, заместитель Крауча, только покачала головой. Там применили какой-то артефакт, так что отследить в полученном безобразии аппарационный след невозможно. Даже выделить точное место не получается. Вся улица и половина Мунга фонят такими ужасными эманациями магии, что проще пройтись там адским огнем, чтобы все очистить. Амелия Боунс перевела взгляд на Руфуса Скримджера, который непроизвольно дернул щекой, когда внимание министра было переведено непосредственно на него. «Я вызвал из отставки Аластера. Если Угрюмов не разберется, то я тогда не знаю, как нам быть. Придется звать на помощь русских, потому что они-то по крайней мере не будут в наглую шпионить здесь в отличие от скандинавов, германцев или романцев. Можно еще французов пригласить для расследования, но лягушатники точно ничего не найдут путного. В конечном счете Аврорат работает по тем системам, что предоставляет отдел тайн». Перевалив ответственность на неизвестного ближнего своего, Руфус Скримджер смог выдохнуть спокойно, когда взгляд злого министра перешел на главу невыразимцев и сразу стал растерянным. Злиться на туман на лицах было совершенно бесполезной затеей. Во-первых, невыразимцы редкостные пофигисты, если не сказать больше. А во-вторых, надоедать невыразимцам все же не стоит, потому что если у тебя так-таки получится их достать, то очень повезет, если квакать ты будешь в теплом и уютном террариуме, а не с голой жопой только шерстью прикрытой ловить вдохновенно мышку, чтобы перекусить и не загнуться с голодухи. Мои люди еще работают на месте теракта, но сомнений нет, кто-то грамотно воспользовался нарушением секретности с целью убрать лишних свидетелей. Чите Лангботом перерезали горло ритуальным крисом, а кроме них еще 10 пациентам. Все являются героями борьбы с террором лорда судеб. Сириус Блэк пропал из больницы, мы буквально полчаса назад выяснили, что его забрал Гарри Поттер. Похоже, именно освобождение Сириуса Блэка стало спусковым механизмом для этого теракта. Косвенные факты указывают на то, что мистер Блэк, возможно, знает некую опасную информацию. Какого рода информацию? Министр подобрался, почуяв буквально инстинктами жизненно важные сведения. На телодвижение Фаджа и остальных слушателей невыразимец просто пожал плечами, давая понять, что ничего нового они от него не услышат. «Дамы и господа, я уже не раз говорил о том, что неизвестная сторонняя сила желает расшатать ситуацию внутри страны для своих целей. А вам, министр, я бы настоятельно рекомендовал сообщить Ее Величеству и премьер-министру, чтобы пока сидели во внешней политике тише воды и ниже травы, если они не хотят получить прорыв демонов посреди Лондона». При слове о демонах сбледнулись лица все присутствующие. Что такое демонология и чем она так опасна, что только невыразимцам разрешено практиковать некоторые вещи, даже высшие чиновники Министерства магии знали смутно. Если невыразимец дал намек на это, то страшно представить, что теперь начнется. А сам глава отдела тайн поспешил откланяться и покинул кабинет министра магии. Мужчина прошелся к лифту и спустился на свой этаж, чтобы в тишине кабинета еще раз обдумать все факты. Его заместитель явилась сразу же, как только он вернулся от министра и засел за рабочее место. «Что там с министром?»